Анна ничего не могла делать, не ела, не спала, просто сидела на своем диване и ждала. Мама заходила в комнату, ставила еду, уходила, не спрашивая. Состояние дочери ее волновало, но если Анна решила пока не говорить, бесполезно ее трогать. Упрямство она получила в наследство от обоих родителей в квадратном эквиваленте. Вечером третьего дня Анна заплакала. Мама села рядом. «Тебе больно?» Аня всхлипнула и покачала головой. «Я здесь никому не нужна. Мужчины на меня смотрят только с сочувствием, а около Григория очень хорошо, становится легче. Я попытаюсь с ним уехать, но еще не знаю как». Мама поцеловала дочь в макушку. «Делай, как хочешь. Ты у меня умница, умнее многих». Аня вытерла глаза. «Пока что мне это не помогало». В голове Григория при плавном звоне летали оранжевые, зеленые и фиолетовые шары на сером фоне, а в желудке переворачивались съеденные креветки, салаты и мороженое, залитые шампанским и водкой. Душа болела, не спалось. Дыхание спящей рядом женщины, а главное, слишком сладкий и сильный запах духов, тоже мешали. Григорий перевернулся 20 раз за ночь, посмотрел в ночное окно. Резкий телефонный звонок штопором вонзился в череп. «Алло!» – прошептал он с хрипотцой, сдерживая поднимающуюся отрыжку. В трубке всхлипнул голос, хлюпнуло носом. «Григорий, это я, Анна, я...» Всхлип громче, тихое для себя. «О, Господи!» «Григорий, я так поздно позволила себе позвонить, поскольку знаю, что вы в отпуске». Мембрана телефонной трубки разносила голос девушки по всей комнате, как бывает только ночью. «Григорий, вы слушаете меня?» «С трудом». Он заметил открытые, любопытные глаза женщины и повернулся к ней спиной, почему-то решив, что этот взгляд грязнит голос Ани. «Я утром перезвоню. Извините меня, пожалуйста», — зазвенел плачущий голос. «Аня, бляха-муха, лучше сразу говори». «Вы меня навестить обещали и не едете. Уже третий день. Я понимаю, удовольствие видеть меня ниже среднего, но я целыми днями вас жду». Она вздохнула совсем уж судорожно. Григорий цыкнул языком. «Да, забыл я, Аня. Как высплюсь, так приеду». «Спасибо. Извините». Григорий положил трубку и решил, что ни за что не поедет к этой рыдающей болезненной дурочке. «Кто это тебя так любит?» — приподнялась в кровати шлюха, снятая им вчера в кафе, недалеко от дома. «Тебе не понять». «Это почему же?» — начала качать права непротрезвевшая женщина. «И я была девушкой юной». «Сама не припомню, когда», — закончил за нее Гриша. Утром настроение Григория изменилось. «Чего тебе надо, старче? Возраст под 40. Найти женщину, желающую поехать в экологически нездоровую местность, шансов маловато. И с каждым годом все меньше и меньше. Бери, что дает судьба». Днем Григорий смотрел телевизор в комнате Анны. Она чистила то апельсин, то банан и скармливала ему. Раз в полчаса подносила рюмку коньяка в 25 граммов. Григорий чувствовал себя рядом с ней спокойно, по-домашнему. Аня вдыхала запах, который витал в комнате, где находился Григорий. Ей нравилась его крепкая шея, завитки волос на ней, широкие плечи, лицо, руки. От Григория шло тепло и еще немного той самой энергии, которой ей самой так не хватало. Как только он приехал к ней с гвоздиками и жутким тортиком в кремовых розочках с листочками ядовито-зеленого цвета, растерянной и торжественной, она поняла, что сможет уговорить его взять ее с собой. Аня вскочила с дивана, усадила Гришу в кресло, включила негромкую музыку и достала из кармана джинсов бумагу, над которой она проплакала всю ночь, составляя список причин, по которым Гриша на ней мог бы жениться. Гриша рассматривал Аню, ее худенькие плечики, узкие бедра и грудь, вернее, ее отсутствие, решая, как быстро он сможет с нею переспать. Девушка она хорошая, умненькая, но девственница. И что не очень хорошо, он ее совсем не хотел. Хотя Ночь была бурная, а похмелье тяжелое. Что она там читает? Буду готовить обеды, принимать гостей, носки стирать. Дошла до 17-го пункта Анна. У нас не стирают носки, сжигают. Одежда после того, как ты побывал на территории зоны, используется один раз. Да сядь ты, наконец, не мельтеши перед глазами. Не хочешь, не бери. Аня по-своему поняла настроение Гриши. Но тут я умру быстрее. Три легких стука, и в комнату заглянула Валерия Николаевна. Я на стол накрыла. Пойдемте. Отца Ани зовут Аркадием Сергеевичем. Григорий еще раз всмотрелся в красивое лицо будущей тещи, выискивая в ней дочь. Гостевая была обставлена в 70-е годы. Дорого и со вкусом. Бархатные шторы на высоких окнах, резная мебель. В буфете классический фарфор с тонкой росписью и позолотой. На буфете бронзовые канделябры, подсвечники и статуэтки. С потолка, украшенного по периметру и по центру изысканной лепниной, горкой свисала трехъярусная, на 6 ламп, чешская хрустальная люстра. За блестяще сервированным столом, фарфором, хрусталем и серебром на почетном месте восседал отец Ани. Вид он имел академический. То есть наличествовал дорогой, но старомодный костюм, бородка типичного классика ядерной физики и взгляд анализирующего скептика. Григорию папа понравился, и было понятно, что он и сам вызывал положительную реакцию. Валерия Николаевна, одетая в строгое платье, была похожа на Макарову в роли хозяйки Медной горы. Туфли на высоком каблуке негромко постукивали по дубовому паркету. Аня ходила в домашних тапках и казалась подростком. После взаимного представления расселись за стол. Благополучно прошли минутную неловкость, разлив водочку и вино. После первой рюмки Григорий откашлялся и сказал в пространство. «Анна хочет уехать со мной, а там, где я работаю, повышенная радиация». «Знаете ли, Григорий?» Валерия Николаевна вытерла салфеткой ладони. «Радиация, она ведь разная. Нашу Анечку изучают, иногда облучают. И хуже ей от облучения пока не было. Хотя лучше тоже». Григорий тут же опрокинул в себя следующую стопку, налитую Аркадием Сергеевичем, и продолжил. «Я работаю в зоне. В секретной зоне. Начальником охраны. Не буду уточнять детали. Не знаю, имею ли я право. Ответственность за ее жизнь, за судьбу». Аркадий Сергеевич тоже выпил и сморщился. «Я так понимаю...» — он откашлялся. «Это формальное предложение руки и сердца?» У Григория пробежали мурашки по телу. Он остро почувствовал, что делает все как-то не так. Он приехал сделать одолжение бедной девушке, увести ее с собой в качестве жены. И он знал, что это ее самая большая мечта на сегодня. Это ясно. Ему самому женщина в зоне тоже не помешает. Женой будет веселее, да и ребята позавидуют. Это тоже ясно. Но вот родители Ани, как видно, не понимают его великого одолжения. Для них она свет в окошке и даже другое. Они ее болезненно любят. Аркадий Сергеевич смотрел на дочь. Аня нервничала. Ты очень хочешь с ним уехать? Да. Я папа влюбилась. Да. Не повезло. Может, пройдет скоро? Аня отрицательно замотала головой. Да. Зона твоя, Григорий, за 12-м отделом в спецсписке числится. Григорий удивился, но не очень. С момента, когда он узнал, что родители Анны физики, он внутренне был готов к неожиданному повороту. За 12-м, Аркадий Сергеевич. Да. Ну, Григорий, пойдем ко мне в кабинет, побеседуем. Девушки наши пусть без нас от радости поплачут, список гостей обсудят. Отец погладил левую сторону пиджака, там, где сердце. А что? Много у вас там женщин на 400 мужиков? 30. Я так и думал. Вечером следующего дня Валерия Николаевна обзвонила знакомых, выдавая приблизительно один и тот же текст. Алло, Лена? Слушай, моя Анечка в понедельник замуж выходит. Вы с Сашей к 3 часам приезжайте в ресторан. Сейчас продиктую адрес. Какие шутки? А быстро так, потому что в командировку ему срочно выезжать. Он военный. Очень, кстати, достойный молодой человек. Наталья? не разрешила Вовчику идти на свадьбу Григория. С момента, когда девушка-заморож появилась у них дома, прошло всего неделя. Длительным такой брак быть не может, потому что не может. Поэтому она настроилась, что называется, салатика поесть. Больше всего ей не хотелось тратиться на ненадежные мероприятия. Григорий уверил сестру, что у него самого денег хватает, и поехал покупать костюм. Зато Павел отнесся к инициативе Григория серьезно. Достал из шкафа праздничный костюм, а с антресолей – аккордеон. Ресторан выбрали приличный, среднедорогой. Народу слетелось много, наверное, поудивляться. Во главе стола сидели растерянные родители Ани и не менее растерянный жених с невестой. Но закуска была на уровне, спиртного – море. И гости после третьего тоста расшевелились. Григорий тихо напивался, но пьянел медленно. Аня, затянутая в платье принцессы, с узким кружевным корсажем и пышными юбками на обручах, сидела слишком прямо, смотрела вдаль бесконечного стола. Иногда тихо поднимала высокий бокал, стоящий на ее пустой тарелке, и отпивала глотками красное вино. Заявку в ЗАГС они с Гришей подали на следующий день, заплатили за срочность, и их поставили на следующий вторник. И платье, и фата были взяты в срочном порядке на прокат в ближайшем от дома салоне. Кутузовский проспект скромностью не отличается. Валерия Николаевна и Аня об этом понимали и потому просили Аркадия Сергеевича съездить подальше. Например, на Семеновск, рядом с кинотеатром «Родина», был салон среднего уровня с типичными ценами. Анна, как все одинокие девушки, иногда заходила в него. Платьев не померила, только туфли. Но, глядя в зеркала с отражениями вешалок, с воздушными и атласными платьями, мечтала о кружении в танце с неведомым пока женихом, а затем с папой в окружении хлопающих им гостей. Несколько лет она мечтала показаться здесь в качестве невесты и купить самое дорогое платье, самую пышную фату. Но папе было лень далеко ехать, пришлось подчиниться. Полюбовавшись на манекены в витринах, Аркадий Сергеевич гордо зашел в салон. Скептически настроенная мама и мало что понимающая от неожиданно свалившегося счастья Аня, помня опыт покупки в бутиках, смотрели не на фасоны, а на ценники. Отец, пройдя мимо вешалок, приглядел два платья, одно из которых красовалось на манекене. И тут произошла первая заминочка. В данном салоне платьев на прокат не давали. Не было спроса на подобную услугу. И на прокат, и на платье, побывавшее на ком-то еще. И только тогда Аркадий Сергеевич обратил внимание на цены. Они его приятно удивили. Самое дорогое – 7 тысяч. Поиграв бровями, Аркадий обернулся на жену, но радости на лице Валерии не заметил. Ее лицо очень даже было озабоченным. «Аркаша, я очень рада, что Анечка выходит замуж. Тем более за любимого человека, военного. Но мы не потянем такую сумму. Еще фата, туфли. Да и нам пора сменить гардероб». «Но это же всего 5 тысяч, Лера!» — возмущенно показал на понравившееся платье папа. «Евро, Аркаша, евро!» Валерия Николаевна, не дотрагиваясь до самого платья, трясла перед мужем ценником, указывая на значок за суммой. «Умножь на 35». «Папа!» — Анечка улыбалась улыбкой очнувшейся спящей красавицы. «Поехали на Семеновскую. Здесь всего 8 остановочек, 30 минут езды. Там цены в 10 раз ниже, а выбор почти такой же». Не цена подбивала Аню уехать отсюда, а острое желание показаться перед продавщицами на Семеновской, уже узнающих ее после 3 лет пустых визитов в качестве невесты. Невыносимо стыдно было Аркадию Сергеевичу уходить из салона без покупок, но жена и дочь решительно взяли его за руки и вывели из салона. На улице Аркадию стало легче. «Неудобно как-то получилось девочке». «Папа, о чем ты? В этом салоне одеваются дочери людей, большая часть которых нечисты на руку, аферистов. Поехали отсюда подальше». «Совершенно согласна с Анечкой», — Валерия поцеловала мужа. «Через 30 минут ты увидишь разницу между желанием зарабатывать в своем бизнесе и стремлением нажиться». В салоне на Семеновской Аркадий Сергеевич почувствовал себя полноценным человеком. Поразили его не только разница в ценах, но и модели платьев, некоторые один к одному, были из салона на Кутузовском. За сумму в 2 раза меньшую, чем стоило выбранное им раннее платье, они купили длинное пышное платье для Ани, фату ручной вышивки, белые туфли со 100 стразами от Сваровски на ремешке щиколотки и тонкосеточные перчатки до локтя. А еще костюмы и туфли самому Аркадию, платье Валерии, а также всяких сумочек, косметичек, парфюмерию, набор полотенец и даже светлый зонт в ярких маках. 4 сокурсницы Ани и бывшая школьная подружка Марина, желая выглядеть эффектнее, чем невеста, которую они не видели несколько лет, надели обтягивающие платья с глубокими декольте. Они даже по цвету практически совпали, от бордового до красного, поэтому выглядели одинаково. И сидели за столом одним ярким рядком, лениво подтягивая шампанское и растягивая гласные в слегка завистливом разговоре. «Представляешь, он ее из-под своей машины вытащил, ногу сломал. Такой классный. Я согласна вот так же под машину. Ну, лучше не ногу, руку». Две более гуманные соратницы по кинотеатру оделись скромнее. Светлые воздушные платья и пользовались большим успехом у мужчин. Несколько школьных друзей со стороны Григория, в основном успешные люди, с удовольствием разглядывали молоденьких билетных кассирш. Случайно в Москве оказался какой-то из сокурсников Григория по военной академии. Все женатые. Прибыв на свадьбу, они натужно веселились, произнося заученные тосты. Тетя Соня, двоюродная сестра Валерии Николаевны, жевала перламутровую семгу и гудела Валерии в ухо. «Он ничего, и семья приятные впечатления производит. Но ведь сейчас военным ничего не платят. Амар такой здоровый, прямо боюсь его трогать». Мама волновалась. «У них другая система. У них вроде как военное акционерное общество». Около Аркадия Сергеевича сидели 2 его сослуживца. Сосредоточенно пили водочку и планомерно пробовали все закуски. Говорить на серьезные темы не хотелось. Ребята из Гришиной школы, порозовев, оглядывали однокурсниц невесты, разливали себе спиртное и орали «Горько!». Один из них показал вилкой в сторону невесты. «Обещали тощую ящерицу, а она ничего. Можно». Они медленно и пьяно повернулись к Грише, ощущая стягивающуюся маску старательного грима. «Надо сделать так, чтобы никто меня утром не видел. Я боюсь за твою репутацию». Постепенно водка и обязанность веселиться сказались на настроении гостей. Разговоры стали громче, из-за стола выходили пары. Одноклассники оживились и наперебой ринулись приглашать девушек в светлых платьях. Чокнувшись с женой, Паша вытер слезу. «Это же я их познакомил. Лично на нее наехал. Хорошая девушка». Наталья фыркнула, но не возражала. Ей очень понравились родители Ани и вообще все родственники. Зря она не взяла на свадьбу Володьку. Павел долго махал руками перед играющими оркестрантами, пока те не догадались замолчать и сесть перекусить. Павел тут же достал из-под стола аккордеон, растянул басы и запел. «Я свою Наталью узнаю по талии. Если вижу талию, значит, не Наталья». И он тут же полез целоваться Григорию. Тот отстранил его. «Представляешь, Пашка, я женился. Умереть со смеху». Теперь уже все гости дружно вышли из-за стола и пустились в пляс. Всех возрастов и званий, от академиков до кассирш. Гуляли допоздна, свадьба всем пришлась по душе. И из-за внезапности, и из-за хорошей кухни, а главное, из-за новых приятных знакомств. Аня 2 раза была в полуобручном состоянии, но держалась. Аэропорт Быково среди аэропортов – это все равно, что Казанский вокзал среди других вокзалов Москвы. Азиатчина. Аня встала посреди переполненного зала ожидания, поднесла глазам руку в оранжевой вязаной перчатке, сзади к ней подошла помолодевшая мама. «Ань, пока самолет не взлетел, ты можешь остаться». Аня резко обернулась. На ее глазах были слезы. «Нет, что ты, мама, я счастлива». «Тогда пойдем. Нас мужчины ждут». Григорий, Аркадий Сергеевич и Пашка сидели на горе чемоданов и сумок, смакуя пили пиво, молчали. Серьезное мероприятие, свадьба на 2 дня, закончилось только вчера, и сегодня было тяжеловато. Аня села рядом с Григорием, шепнула на ухо. «Ну что, дать тебе последний шанс на свободу?» Григорий хмыкнул, Аня встала, взяла самую легкую сумку. «Не надейся, я поеду с тобой». В самолете Анна сидела бледная, зажмурившись, вжавшись в сиденье. Григорий пил пиво и читал спид-инфо. Следующий аэропорт в областном городе за Уралом был поменьше. И здесь весна почти не чувствовалась. Было много снега. Высокие окна аэропорта кристальной чистотой не радовали. В ресторане ассортимент предлагаемых блюд был попроще, официантки потолще, зато цены ниже. Но не было ни до еды. В самолете местной линии Аня тихо раскачивалась на сиденье и старалась глубже дышать. Гриша пил пиво, читал следующий номер Speed-Info. В маленьком городишке Григорий пронес Аню на руках через летное поле, в раскисшем снеге к военному вертолету. За ним строем шли 4 сержанта, неся чемоданы и сумки. В вертолете читать было невозможно. Гриша смотрел в окно. Аня, свернувшись в кресле в утробную позу, тихо ныла, сдерживая рвоту. Рядом травили анекдоты веселящиеся сержанты. На нужную точку прибыли через час. 2 суток мела метель, и сесть вертолет не смог. Пришлось зависнуть в 1,5 метрах над землей. Высадка проходила так, что запомнилась Ане на всю жизнь. Первым в мягкий сугроб прыгнул старший лейтенант. За ним 2 сержанта. Они встали под вертолетом и, завязав тесемки зимних шапок, вытянули руки вверх. Аня не понимала, для чего. Но тут Григорий потащил ее к люку. Аня рефлекторно цеплялась за стенки, но Григорий безжалостно скинул ее вниз, на руки бойцам. Снег Ани был ровно по пояс. Пурга, поднятая вертолетным перелетом, облепила лицо, и это помогло прийти в себя. Аэропорта как такового не было. Белая тундра ночью. Изогнутые, неожиданные контуры от теней, от качающихся прожекторов и фонарей. На площадке казарменные постройки и 2 вездехода. В один из вездеходов перенесли Аню. Побросали сверху чемоданы и сумки. Клацнул люк. Закрылись двери. И гусеницы вездехода, безжалостно переминая снег, повезли Аню к новому дому. Еще 20 минут, и Аню сбросили на кровать в полутемной комнате. Сняли обувь, накрыли одеялом. Где, кто и какого пола были говорящие и ухаживающие, Аня не понимала. Да и не старалась этого делать. На следующее утро она разглядела в сером рассвете небольшого окна комнату, диван со спящим новоявленным мужем, старый шкаф, огромный новый телевизор и плакат над своей кроватью. На плакате улыбчивая мулатка в купальных трусиках призывала лететь на самолетах Малайзии. В одной руке у девушки был коктейль с зонтиком, а в другой она держала здоровенный Боинг. Аня содрала плакат, а повернувшемуся на шелест бумаги Григорию объяснил, что как минимум месяц не сможет видеть без тошноты самолеты и вертолет, даже в размере спичечной этикетки. Позавтракать не смогла. Григорий поил ее чаем и разговаривал с беспрерывно приходящими людьми. По случаю выходного приходящих было особенно много. Гости, сняв валенки и тулупы, сидели за столом, пили водку, вино, некоторые даже чай, и с любопытством косились на кровать. На следующий день Григорий поцеловал Аню в щеку и уехал на работу в зону, которая была в 3 километрах от жилого поселка. Названия зоны и поселка оптимизмом не отличались. Топь. Через день Анна стала чувствовать себя намного лучше, через неделю совсем хорошо. А через месяц поняла, что делать в поселке ей абсолютно нечего. Целый день муж был на работе в зоне, приезжал сытый и пьяный. В редкие, не чаще 1 дня в 2 недели, выходные, они ходили в гости. Если оставались дома, то заказывали завтрак, обед и ужин из офицерской столовой. Еда была на редкость вкусной. Заведующей столовой работала Танечка, которую заслуженно звали Толстопопиком. Это была выдающаяся во всех отношениях часть ее тела и имиджа. Таня Толстопопик делала все, чтобы угодить посетителям. Тома мировой кулинарии изучались всем коллективом столовой и реализовывались на кухне. Достаток людей, работающих в зоне и проживающих в поселке, был раз в 20 выше, чем в среднем по стране, и на цену блюда мало кто обращал внимание. Стирать Ане тоже не приходилось. В доме, который им был выделен в соответствии с должностью мужа, в ванной стояла безотказная Занусь, которая стирала все от тюля до половиков. Обмундирование мужа списывалось раз в месяц. Нижнее белье и носки утилизировались после каждого посещения зоны, то есть ежедневно. Стыдно было признаться, но Анна еще ни разу не спала с Григорием. Муж ночевал на отдельном диване в гостиной. Сама напрашиваться Анна не умела, а его к ней, как к женщине, пока не тянуло. Анна подозревала о загулах Григория в Москве. Разгрузок могло хватить еще месяца на 3. Отношения были больше родственными, чем амурными. И Анна заскучала. Однажды, возвращаясь из столовой с порцией обеда, она заметила, что перед домами проклюнулась трава, а с кустов роз сняли черный рубероид. В Анне проснулась привычка городской девочки. Весна звала завести свои 6 соток и сажать картошку с укропом. Как это делать, она представляла смутно. На подмосковной даче огородным процессом руководила мама. Не зная, с кем посоветоваться, Аня зашла в офицерскую столовую. Жаркий кабинет Тани Толстопопика располагался через стенку от кухни. Таня внимательно выслушала Анну, посочувствовала. «Да, с работой у нас напряженка. Знаешь, Анечка, если тебе приспичило начинать сельхозработы, то возьми на складе у моего Яши семена и сходи в библиотеку к Аринай. Аринай – моя подруга с детства и жена Саши Сытина, заместителя твоего Гриша». «А, да», – Аня вспомнила Аринай. Та была похожа на тундрового башка с загадочными глазами. «Сейчас пойду». В библиотеке, похожей на все библиотеки разом, сидя за столом абонемента перед включенным телевизором, дремала Аринай. Ее муж, майор Александр Сытин, будучи еще лейтенантом, нашел жену в якутском поселке, куда заехал к армейскому другу на пару дней. Задержался на неделю и вернулся в зону с женой. Анна встала напротив библиотекарши. «Здравствуйте. Мне нужна книжка по садоводству или по цветоводству. Что-то в этом духе. У вас есть?» Аринай 3 раза моргнула перед ответом. «Есть». И не двинулась с места. Она огляделась. Стеллажи, забитые книгами, стояли впритык друг к другу. «У вас книжный фондовый каталог есть?» Аринай 3 раза моргнула и ответила. «Есть». «Можно посмотреть?» Аринай сделала балетный жест в сторону на желтый картотечный шкаф. Аня выдвинула ближайший ящик, сначала бегло посмотрела карточки, затем увлеклась, стала смотреть внимательнее. «У вас это все в наличии? Тогда мне дневник Сальвадора Дали, стихи Леонида Филатова и пару детективов». Оглядев полки с книгами в новеньких обложках, Анна засомневалась, какие именно брать. «Есть интересные». Выложив на библиотечную стойку Дали и Филатова, Аринай медленно подошла к стеллажу и взяла 2 книги. «Есть. Я здесь все читала. И детективы, и классику, и Джека Керуака. Другие люди редко ходят. Телевизор смотрят, огород копают». «Во! Я забыла. Мне тоже нужна книжка для огорода и сада. А сколько можно брать книг?» «Бери, Аня, сколько унесешь. На всю весну. Я летом к маме рожать поеду. Все книги по должникам соберу». «Вот спасибо!» Аня подхватила стопку книг. «Сегодня в гости будете?» «Нет», — пропела Аринай. «Сегодня мы у Тани с Яшей». Вечер. Анна чертила план огорода. Раскладывала на бумаге пакетики с семенами. «Гриша, у нас будет своя зелень и цветы. Ваша Аринай такая плавная, медлительная. Она беременна, представляешь?» «Да, Гриша. Я заметила, что в поселке нет детей. Их в интернате обучают». Анна подняла голову от начерченного плана. Муж серьезно смотрел на нее. «Аринай не беременна. Она стерильна, как почти все женщины в поселке. У нас повышенная радиация, Аня. У нас нельзя рожать». 5 минут Аня сидела, не зная, как реагировать на слова Гриши. «Не будет детей? Но она в ближайшие 5 лет и не думала их заводить. И будут ли у нее нормальные дети? Не факт. И вообще, куда ей деваться? Обратно в Москву?» «Нет, Гриша, она не уедет.